Но хуторяне уверяли, что напрямик по болотным кочкам и кустам ни на колесах, ни санями не проехать. Оставалось одно – транспортировать телку вьюком. А в ней около 30 пудиков. Пришлось партизанам немало подумать, прежде чем они нашли подходящее решение. Попросили у хуторян двух самых крепких лошадей и поставили их рядом. На спины попоны, всякую мягкую ветошь, а сверху с одной коняги на другую перебросили несколько дубовых жердей. Сюда, на эти жерди, уложили с величайшим трудом тяжелую телку. В путь тронулись, когда стемнело. Партизан было 15 человек. Резутто и еще четверо бойцов сопровождали бомбу, кто поддерживал ее, кто вел лошадей под узцы. Три партизана отправились в разведку, остальным предстояло занять позиции по обе стороны моста и нести здесь охрану, пока минеры сделают свое дело. Особенно опасаться, что кто-нибудь помешает, не приходилось. Немцы ночью по дороге почти не ездили. Могла появиться лишь одинокая случайная машина, мчавшаяся на полном газу. Такая не страшна. Ну а вдруг все же двинется автомобильная или пешая колонна? На этот случай и выслали к дороге хлопцев. Если заметят опасность, дадут ракету. Лошади с трудом шагали по болотной тропе, временами приседая под тяжестью необычного груза. Партизаны всячески старались им помочь. Только к полуночи доставили телку под мост и сгрузили ее возле средней опоры. Затем Резута поднялся на дорогу проверить, будет ли видна бомба с подъезжающих к мосту машин. Нет, все в порядке. Место, где она стоит, заслоняют откосы. Теперь оставалось установить взрыватель. Для Дмитрия это уже привычное, нетрудное дело. Быстро и ловко опустил он в бомбу 200-граммовую шашку Тола с механическим детонатором и замедлителем от МЗД-5. Замедлитель нашелся лишь суточный, а нужен был на меньший срок. Но ведь операция с мостом не предусматривалась, когда партизаны выходили из лагеря. «Можно и сутки подождать», — сказал Резутто. «Пока хоть выспимся на хуторе. Следующей ночью уже не придется. Телка разбудит». Сняли охранение и двинулись обратно. Дмитрий ехал верхом на коне. Выспались все отлично. Подниматься начали только к вечеру. Впрочем, лучше бы проснуться еще позже. Время тянулось мучительно медленно, а взрыв должен был произойти лишь в 2 часа ночи. Однако в 2 часа взрыва не произошло. «Это же не хронометр», — сказал Резутто. «Не было взрыва и в 3 часа. Запаздывает, случается. Холод на кислоту влияет», — сказал Резутто. «Тихо было и в 5, и в 6. Что могло случиться?» – недоумевал Дмитрий. «Или замедлитель был у меня не суточный, а на больший срок?» «Нет, суточный». «Вместе же смотрели», – раздался голос помощника минера. Вот и рассвело. Тихо на хуторе. Партизаны в унынии. Резутто знал, что все в душе укоряют его, ведь он устанавливал взрыватель. Но что же произошло? Никто этого не скажет. А предположений может быть сколько угодно. Замедлитель несуточный. Возможно, спутали на заводе маркировку. Или плохая кислота, или заело ударник. Вот думал же, что в бомбе заело. И здесь могло случиться. А вдруг еще вчера днем немцы обнаружили телку? Нет, с дороги ее не видно. А внизу по болоту никто не ходит. Но хотя бы и обнаружили, все равно не решатся подойти. Нет, конечно, просто замедлитель подвел. Капризничает на холоде. Вот сейчас как грохнет, как загремит. Тихо. По-прежнему тихо. И нельзя направиться днем к мосту. Надо ждать темноты. А ночью? Легко сказать, подойти к бомбе, которая вот-вот может рвануть. Резутто думал об этом и знал, что идти так или иначе придется. Идти и что-то делать. Время тянулось еще медленнее и мучительнее, чем прежде. К вечеру Дмитрий решил, как надо поступить с тёлкой. Надо подойти, выхватить из нее и тут же отбросить взрыватель, затем подвести Бигфордов шнур. Вот и все. Шнуром надо было рвать и вчера. Черт с ним, что опасно. Сегодня будет еще опаснее.